спешке и волнении она не обратила внимания на перекресток и столкнулась с мальчиком, развозящим хлеб и булочки на трехколесном велосипеде. Падая, она закрыла с собой коробку, так как думала, что груз сейчас взорвется, и тогда уж пусть лучше вместе с ней. Они разъехались, причем мальчик хотел дружески ей помочь поднять коробку. В смертельном страхе Лора Мари вырвала пакет из его рук. «Спасибо, я могу сама!» — воскликнула она и сделала вид, что коробка легкая, как пушинка, выдружая ее со всей силой мускулов назад в корзиночку. Оба изменились друг перед другом, и она поехала дальше. С остатками мужества и в величайшей спешке она поехала дальше к пруду, к подножию террасы дворца Сан-Суси, ведущей к пруду. Спускаясь по лестнице, она сбросила коробку в воду, но бросила ее неудачно, слишком близко к берегу, в мелководье, так что кусочек ее высовывался из воды, зловеще бросаясь в глаза, как клык акулы. Лора Мари разыскала длинный сук, подвинула им коробку и утопила ее, подождав, пока та полностью не исчезла под водой. Когда она закончила свое дело и огляделась, кровь застыла у нее в жилах. На другом берегу пруда стоял мужчина, который наблюдал за ней. Как долго он стоял там? Узнать это было невозможно. Она снова вскочила на свой велосипед и в бешеном темпе поехала по узким улочкам Потсдама, чтобы обогнать возможных преследователей, и добралась, наконец, до здания правительства. Оставалась еще вторая коробка, но не было больше мужества вынести ее оттуда. Внизу, во дворе, находился крошечный садик. Лора Мари попыталась выкопать в нем маленькое укрытие с помощью не очень пригодной для этого лопаточки для угля. Был июль, земля была сухой и твердой, как камень. В отчаянии она позвала на помощь кухарку, и вместе они выкопали под маленьким деревом отверстие. Коробка исчезла в нем, все следы были заметены и устранены. Потом она уехала, обязав кухарку молчать. Полчаса спустя гестапо вошло в здание и опечатало все бумаги Готфрида, включая его сейф. Затем они обыскали все здание. Если бы коробки были найдены, ничто не могло бы спасти Готфрида. Может быть, бомбы все еще лежат там, где их спрятала Лора Мари. Мы были настроены решительно, чтобы держать миссию подальше от Берлина. Между тем, надо было кое-что предпринять, чтобы спасти нескольких заключенных. Было решающе важным, более того, жизненно необходимым выяснить, когда заговорщики должны будут предстать перед судом. Для освобождения их, теоретически, это была единственная возможность, так как в это время их должны были перевозить из одного места в другое, и эта поездка могла служить благоприятной возможностью для спасения. Петер Билленберг, друг Адама Тротта, разработал план освобождения. Но и он был вскоре арестован. Сын графа Хелдорфса пошел к Геббельсу, чтобы попросить его о помиловании своего отца, шефа берлинской полиции. Геббельс отказался принять его и даже не затруднил себя сообщить молодому человеку, что его отец уже казнен. Некоторым друзьям удалось присутствовать на заседаниях суда, причем они смело шли навстречу опасности быть арестованными, но ряды тех, кто мог помочь, все более редели. Жена Готфрида Бисмарка, Мелани Хоес, как и ее брат и сестра, были арестованы и часами допрашивались гестапо. У Мелани произошел выкидыш, который так ее ослабил, что она потеряла сознание и при падении сломала челюсть. Позднее Хоесы рассказывали нам, что по отношению к ним глупость полиции обернулась большой помощью. Нужно было только говорить без умолку и часами пускаться в какие-нибудь ничтожные подробности. До того дня, когда очередь доходила до критических вопросов, проходило много времени, и допрашивающие к этому часу уже окончательно запутывались во всем. Мы были восхищены их мужеством и тем, что они во всем полагались на Бога, а также их способностью убедительно раскручивать бесконечные истории из своей жизни. Лора Мари познакомилась с эсэсовским офицером высокого ранга и навещала его теперь часто в его кабинете. В результате непринужденной беседы и легкого флирта ей удалось выудить из него сведения, когда и где будут проходить заседания суда и кто и в чем будет обвиняться. Вдруг неожиданно было проронено имя Готфрида. Лора Мари от ужаса вскочила со стула, при этом уронив на пол четки, которые она не выпускала из рук во время этой щекотливой беседы. «У вас что-то упало?» Эсэсовский офицер успел поднять четки раньше, чем она. Побелев, он посмотрел на нее, так как молниеносно сообразил, что не симпатия к нему привела ее сюда. Напротив, для нее встреча с ним означала встречу с преемником ада, поэтому и четки. Не способная что-либо еще сказать или подумать, она взяла четки из его рук и выбежала из комнаты, чтобы никогда больше не приходить сюда. Каждый день она ждала доноса, но, к ее удивлению, он не стал мстить. Соседи и друзья, жадные до новостей, часто приезжали к нам в Кёнигсвард. Среди них были некоторые товарищи Павла, офицеры, лечившиеся после ранений или болезней на близлежащих курортах в Карлсбаде и Мариенбаде. Часто, поднимая их плащи, чтобы положить их на стол, я нащупала пистолеты в их карманах, и сердце замирало от тревоги, так как обычно они не носили с собой никакого оружия. Чтобы быть немного подготовленной, а не застигнутой врасплох, и немного выиграть время, я попросила Курта говорить каждому гостю, приезжающему на машине, что нас нет дома, а мне затем о нем сообщать. На машине могло приехать только гестапо. Однажды мужчины беспокойно ходили взад и вперед, взволнованно говоря о своих друзьях, находящихся в опасности, и глубоко горевали, что не могут ничем им помочь. Я в это время находилась наверху. Оттуда я могла видеть далеко весь большой двор и каждую прибывающую машину. Как-то после полудня я буквально остолбенела от ужаса. Через главные ворота во двор вкатил большой черный автомобиль. Очевидно, он работал еще к тому же на бензине. Внизу открылась входная дверь, и я смогла увидеть озабоченное лицо Курта, вежливо говорящего: «Никого нет дома». Но из машины вышла молодая девушка в цветном летнем платье с длинными белокурыми волосами, падающими ей на спину. Это была Ренни, сестра Зиги Вельчик. Она была одна. Я сбежала вниз, чтобы поздороваться с ней.